Глава третья. Неожиданные гости. «Как будто кто-то стучит», — спросила тетя Агаста, кутаясь в кружевную шаль. Горничная подхватила фонарь, натянула дождевой плащ с капюшоном и пошла к входной двери. Снаружи лило так, что даже сквозь стекла невозможно было хоть что-то разглядеть. Темнело, дождь перемежался полосами града, ветер ломал деревья, и весь двор был завален ветвями старого тополя, что рос перед воротами. Град колотил по крыше, а поверх оборванных листьев на дорожках и газоне уже собрались островки молочно-белого льда. Вырванные с корнем деревья лежали вниз по склону, и потоком мутной воды неслись по улице в сторону побережья. Все собрались в большой гостиной, молчаливые и подавленные, слушая, как беснуется за окнами стихия. Свечи трепетали, и их пламя металось от сквозняка, порождая на стенах зловещие тени. Кухарка, стоя на коленях в углу, бормотала одну молитву за другой, осеняя себя защитными знаками всякий раз, когда гром гремел особенно сильно. Даже тетя Клэр, несгибаемая и стойкая, нервно сжимала в руках канон в кожаном переплете, и губы ее время от времени бесшумно двигались, повторяя молитву «Мать Всеблагая». Пришел конюх и наспех заколотил досками разбитое стекло в двери. Но дождь проникал внутрь сквозь щели, и на полу собиралась приличная лужа, которую горничная то и дело промокала тряпками. Шторм принес прохладу, и после небывалой жары дамы кутались в шали и ежились, а Мартин, старый слуга тети Клэр, пытался разжечь камин, но дым валил обратно. Дрова, как заколдованные, ни в какую не хотели гореть. И только Ирис было весело. Она едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Не хватало еще, чтобы все подумали, будто она сошла с ума, но эта гроза смыла остатки ее печали и тревог. И пусть это лишь казалось, пусть это было лишь стечением обстоятельств, но впервые в жизни Ирис хотела верить в то, что этот небывалый шторм, эта безумная стихия, которая вырвалась на волю, это ее желание, и оно вдруг исполнилось. Причем исполнилось таким странным образом, что она готова была хохотать до упаду, глядя на испуганные лица прислуги, теток и кузин. Матримониальные планы отошли в сторону на фоне сковавшего всех страха, и Ирис хотелось, чтобы этот шторм продлился как можно дольше. Ветер лечит? Нет. Пусть лучше ее выгонят из дома, но она не даст согласия мэтру Гио. «Миледи!» Горничная появилась с фонарем из проема дверей. «Там господа просятся переждать непогоду. Говорят, колесо у кареты отлетело, застряли прямо под нашими воротами». «Господа? Какие господа?» Тетя Агаста беспомощно посмотрела сначала на Мартина, пожилого слугу, а затем на тетушку Клэр. «По виду так благородные, только мокрые уж очень», произнесла горничная, вытирая ладонью капли со лба и осеняя себя защитными знаками. «А карету и впрямь раскорячила. Намыла там ямину у ворот, и ужас такой, что даже пройти нельзя, не то чтобы проехать. Мать Всеблагая заступница!» Горничная потопталась и, видя, что хозяйка ничего не говорит, спросила. «Так что сказать господам-то? А то они туточки у входа стоят, промокли до нитки». «Но как же? Ночь уже? Это же неприлично!» — пробормотала тетя, оглядываясь на присутствующих и ища поддержки. И было видно, что правила приличия борются в ее голове с правилами гостеприимства, но в этот раз правила гостеприимства победили. Тетя Агаста встала, придав своему лицу строгое выражение, сжала в руках платочек и произнесла суровым голосом хозяйки дома. «Проси, а ты, Мартин, будь здесь, и Сезару скажи, чтобы сидел в коридоре». Горничная нырнула в темноту и вскоре снова появилась с фонарем в руках, а за ее спиной показались три мужских силуэта. От благородных господ на полу образовались три огромных лужи, и мокрые они были, надо сказать, и правда до нитки. Потоки воды, несущиеся с горы, размыли дорогу, перегородив ее сломанным тополем. Их карета сползла по раскисшей глине, угодив колесом в промоину как раз напротив ворот дома тети Агасты. Конюха отправили распрячь лошадей и завести на конюшню, кухарку готовить горячее вино со специями, а горничную — за полотенцами, чтобы промокнуть благородных господ. Ирис велели зажечь побольше свечей, потому что уже смеркалось, и она, поднося огниво к фитилям, украдкой рассматривала гостей. Первым вошел пожилой господин, высокий и статный, с лицом ястреба, но с горбинкой, массивной брови, залысины над высоким лбом, приходящие в седину, гордая осанка и глаза, серые, почти прозрачные, словно в них растворился туман с прожилками блестящей стали. Взгляд этот показался Ирис недобрым, он прожигал насквозь и заставлял чувствовать огонь где-то внутри, под сердцем, и смотрел этот господин чересчур проницательно. Казалось, что прямо в душу, так, как будто медленно загонял под ребра тончайший стилет. При нем была трость с золотым набалдашником, а одежда, хоть и мокрая, но дорогая и шитая по южной моде, говорила о том, что очень редкая птица залетела сегодня в дом тети Агасты. За ним следом вошел еще один мужчина. Пожалуй, что младше первого и пониже ростом. Его мокрые волосы спадали на плечи сосульками, и коричневый бархатный кафтан обвис. Но элегантный атласный жилет, шелковый галстук с сапфировой булавкой и туфли с лаковыми пряжками выдавали в нем господина не менее знатного, чем мужчина с тростью. Его лицо было таким же истребиным, те же брови и глаза, полные холодной стали. И нетрудно было догадаться, что эти мужчины — родственники. А вот третий господин Ирис понравился сразу. Наверное, он был сыном господина с тростью. Во всяком случае, они тоже были очень похожи, только в лице младшего не было той ястребиной жесткости. Его серые глаза казались просто облаком тумана, лесным озером, посеребрённым луной, а не огнем, играющим на лезвие кинжала. Встретившись взглядом с Ирис, он улыбнулся мягкой улыбкой, и она заметила, какой у него красивый контур губ и черты лица, и улыбнулась ему в ответ, пожалуй, даже слишком искренне. Он единственный из всех был при оружии. На поясе висела барита святой гардой, два кинжала с богато украшенными рукоятями и кхандгар, традиционный аярский нож-коготь. Изящная гравировка в виде цепочки черных перьев украшала ножны, а на крагах перчаток Ирис заметила вышитых птиц. Когда суета вокруг приема гостей улеглась, господин с тростью отдал мокрую шляпу, кафтан и перчатки на попечение Мартина и потянул руки к поленьям в камине. «Не будет ли слишком большой наглостью, миледи?» — произнес он негромко. «Попросить вашего слугу разжечь огонь». Голос у него был глубокий и какой-то бархатный, с четким южным акцентом, и интонация, с которой он произнес свою просьбу, не предполагала отказа. «Ветер!» — произнесла тетя Клэр, вытянувшись как струна под его взглядом и, указав рукой на окно, добавила. «Задувает огонь». Ирис увидела, как господин с тростью искоса бросил на тетю странный взгляд, протянул руку к дровам и сжал пальцы в кулак. И в то же мгновение огонь в камине вспыхнул так ярко и заплясал над поленьями, словно в него только что плеснули горючего масла. Он взметнулся вверх в темное жерло трубы и загудел яростно и громко, заглушая даже шум ветра на улице. И в это мгновение Ирис поняла, кто перед ней. Очень редкая птица залетела в их дом. Черные перья, птицы на крагах, серые глаза, южный акцент, огонь в камине. Мужчина с тростью повернулся, глядя на вытянувшиеся лица тетушек, кузин и прислуги, и произнес голосом, привыкшим повелевать. «Благодарю за гостеприимство, миледи. И позвольте представиться. Салавар, князь Драго из дома Драго, Джард Прайда Стрижей. Он чуть поклонился и, указав рукой на остальных, добавил: «Мои спутники — Гасьерт Драго, мой брат, и Себастьян Драго, мой сын, к вашим услугам». Ирис даже показалось на мгновение, что она могла бы услышать стук падающих челюстей, хотя, конечно, это была лишь мысленная фигура речи, но от этого ей снова захотелось расхохотаться. Молчание, повисшее в комнате, было столь красноречивым, что если бы муха пролетела мимо, можно было не спеша сосчитать взмахи ее крыльев. Ирис смотрела на лица тетушек, застывших в немом ужасе, на кухарку, прикрывшую ладонью рот, горничную, замершую с полотенцами, и изумленных Софи и Лизу. Ей вдруг подумалось, что все они сейчас напоминают сборище кур, в уютный курятник которых случайно залетело три ястреба. Аяры были средоточием всего богомерзкого и аморального, что только могло уместиться в головах ее тетушек. Они занимались колдовством, вызывали духов, превращали медь в золото, приносили жертвы и убивали людей на войне. Они впускали в мир зверей и разных тварей, могли наслать мор, землетрясение или засуху. И еще много всего, о чем еженедельно говорил в проповедях в храме Святой Отец. А еще они любили соблазнять невинных девушек. Святой Отец, конечно, публично такого не говорил, но каждая приличная женщина и так знала об этом с детства. И то, что жениться на них потом они не считали обязательным. Впрочем, мораль у аяаров отсутствовала в принципе. Что и говорить, если их женщины... Рассказы о том, что позволяют себе аяарские женщины, велись обычно шепотом на ухо, потому что вслух о таком говорить дамы считали неприличным, и заканчивалось осуждение обычно восклицанием «дурная кровь». В общем, аяры в понимании тетушек были, пожалуй, самыми незваными гостями из всех незваных гостей, которые, как известно, хуже, чем шторм и саранча. И вот сейчас трое из них, к тому же мужчин, к тому же на пороге ночи, к тому же в такую непогоду, когда хозяин не выгонит из дому даже собаку, стояли перед ними в этой комнате. И один из них, только что, полностью проигнорировав канон, разжег огонь в камине силой аяарской магии. А как известно, канон запрещает людям соприкасаться с ней, или будешь иметь дело с храмовниками. Из мужчин в доме были только слуги — Мартин и Сезар, да еще конюх. Впрочем, самому молодому из них уже перевалило за 50, и против трех аяаров, один из которых молод и вооружен, они были все равно, что девушка с пирожками в лесу против волка. Все это произвело на тетушек такое неизгладимое впечатление, что они даже забыли в рамках приличия театрально лишиться чувств. А Ирис завороженно смотрела, как под рукой Салавара Драгу в камине танцуют языки пламени, и надеялась, что теперь этого потрясения хватит тетушкам как минимум на месяц, чтобы отстать от нее со своими планами насчет мэтра Гио. Ирис готова была поставить свою дзуну на то, что завтра обе тети вместе с балонкой слягут с нервным срывом. И это было просто замечательно. Она даже не смогла сдержать улыбки и слишком поздно поняла, что Джард Салавар Драго наблюдает за ней. Он перехватил ее взгляд, брошенный на тетушек, и холодная сталь его собственного взгляда, задержавшегося на ее лице, вдруг отозвалась в ней странным сердцебиением. Он все понял, ее усмешку и скрытое торжество, и, чуть прищурившись, не спеша, продолжал рассматривать Ирис с головы до ног. Огонь в камине заплясал сильнее, пытаясь вырваться за коварную решетку, и, растерявшись, Ирис отступила в тень, за пальму в катке, стоявшую поблизости. Первой от потрясения очнулась тетя Агаста, которая умела брать себя в руки и соблюдать приличие даже на пепелище. «Милорд Драго», — наконец выдавила она из себя. «Не желаете ли чаю?» Видимо, это было первое, что пришло ей в голову, и, судя по хмурой складке между бровей, предложение чая было лишь передышкой, чтобы собраться с мыслями и перейти в наступление. «Я бы не отказался», — улыбнулся Джарт Драгу тетушкам улыбкой столь милой и очаровательной, словно хотел затопить сиропом всю гостиную. «И, я надеюсь, вы простите мне эту маленькую шалость. Мы же никому о ней не расскажем». Он кивнул на камин и снова улыбнулся. Он хотел им понравиться и знал, как это сделать. Он повернулся и поклонился, и, разведя руки в стороны, произнес глубоким бархатным голосом: «Дамы, я и мои спутники готовы скрасить ваш вечер своим присутствием и развлечь, пока нас всех не минует эта ужасная стихия». В комнате сразу все изменилось. Сырость исчезла без следа, ярче засияли свечи, кухарка захлопоталась чайником, и горничная бросилась накрывать на стол. Мартин забрал у остальных господ кафтаны и понес их сушить и чистить, и как-то само собой получилось, хотя совершенно непонятно, как именно, что тетя вдруг предложила гостям остаться и переночевать, ведь на улице творится поистине кошмар. Хотя само по себе это было неслыханно — оставить в доме троих мужчин, да еще и аяров. Но что-то случилось со всеми, что-то странное и удивительное, и даже болонка тети Клэр наконец перестала сопеть и поскуливать. Комната наполнилась теплом и уютом от загадочно мерцающих свечей, не стало сквозняка, который тянул по ногам из щелей между наспех сколоченных досок, и бесновавшаяся за окнами стихия почему-то перестала внушать страх. И только Ирис видела, что происходит на самом деле. Как от пальцев Салавара Драгу в воздухе разливается невидимый огонь, дрожащее марево, похожее на то, что идет от раскаленной земли в самый жаркий летний день. Как этот огонь колышется и ползет, словно туман, обволакивая каждого, и гипнотизирует всех, сидящих в комнате, заставляя выполнять волю хозяина. Огонь, которого, похоже, никто, кроме Ирис, не видел и не чувствовал. Она смотрела на прозрачные горячие волны, как завороженная, не в силах отвести взгляда от этой невероятной картины и не замечая того, как внимательно Гасьерт Драго наблюдает за ней из кресла в темном углу, в котором он расположился. А когда, наконец, чай был подан, когда разговор потек плавно о непогоде, шторме, сломанной коляске и красотах Мадверы, Ирис внезапно услышала за плечом тихий голос. «Значит, ты видишь это?» Она вздрогнула и обернулась. Гасьерт Драго стоял прямо позади нее, прислонившись плечом к боковой стене камина. «Вижу что?» «Огонь». «Огонь?» — усмехнулась она. «Его все видят?» «Не этот». Кивнул он на пламя в камине и добавил тихо. «Живой огонь». Она почему-то смутилась и отвела взгляд. «Это плохо. Видеть магию — это опасно. Это может стоить жизни, и уж в обществе незнакомцев точно не стоит признаваться в том, что ты видишь нечто подобное». Но от взгляда Гасьерда Драгу не так легко было укрыться. И ей внезапно подумалось, что про таких, как он, говорят, взгляд у него, как у змеи. «Кто ты и как тебя зовут?» Он спросил так же тихо. «Ты не похожа на остальных». Тетя успела представить всех, пока Ирис ходила за свечами. «Меня?» — она растерялась. Что-то пугало ее в этом тихом голосе. Она чувствовала, что и в нем есть магия, и в голосе, и в этом вопросе, и совершенно неожиданно, сама не зная зачем, произнесла свое имя по матери. «Я Ирис, Ирис Айфур, племянница тети Агасты». На лице Гасьерда Драгу застыло странное выражение растерянности и недоумения, как если бы она сказала какую-нибудь глупость. Он коснулся пальцем переносицы, будто поправляя невидимые очки, и усмехнулся. «Айфур? В самом деле? Кто дал тебе такое странное имя, совсем не карентийское? Или ты сама его придумала?» «Сама? Что за вздор?» — фыркнула она. «Это имя рода моей матери». «Рода твоей матери?» Гасерт Драгу внезапно стал серьезным. «И это настоящее имя?» «Разумеется, настоящее». «А где я могу ее увидеть?» — спросил он еще тише и наклонился почти к самому ее уху. Ирис посмотрела на него холодным взглядом, чуть отстранилась и ответила с вызовом. «На кладбище Большой Мадверы, милорд. Ее нет с нами уже почти 20 лет. Прости, я не хотел задеть твои чувства», — ответил он уже мягче. «А как ее звали? Полным именем?» «Почему вы спрашиваете?» «А разве я спросил что-то неприличное? Разве в имени твоей матери есть что-то, что тебе стоит скрывать?» И правда, чего вдруг она так взъерошилась? «Регина Айфур», — ответила она, отвернувшись к огню. Гасьерд как-то странно усмехнулся и тоже посмотрел на огонь, а потом пробормотал задумчиво. «Держа в руках узду от всех морей, лишь боги рассмеялись в небесах». «Над мелочными планами людей, что вечно строят замки из песка», — неосознанно подхватила Ирис. «Знаете поэмы Тириана?» Его левая бровь удивленно взметнулась вверх. «Да?» — пожала она плечами. «Вам это кажется странным?» «Нет, теперь уже нет. Если бы ты еще понимала всю комичность ситуации и смысл, скрытый в этих словах...» «О чем вы?» — спросила она удивленно. «Да так, о причудливом узоре судьбы, который плетут боги, Ирис». Гасьерд щелкнул пальцами, оттолкнулся от стены, подошел к Салавару Драгу и шепнул ему что-то на ухо. Тот обернулся, и Ирис почувствовала, как холодный стилет его взгляда вошел ей в самое сердце. И с этого момента вечер стал и вовсе непредсказуемым. Появилось горячее вино, легкие закуски, ветчина, хлеб и паштет, и стол накрыли прямо в гостиной. Конюх притащил сундуки из кареты. Благородным господам отвели гостевые комнаты, где они переоделись в сухую одежду. А тетушка, расщедрившись неимоверно, принесла бутылку вишневого ликера. За столом полилась оживленная беседа, а Ирис в изумлении смотрела на то, как преобразились тетушки в обществе Салавара и Гасерда Драго. Можно было подумать, что им и вовсе по 17 лет. Они так странно кокетничали и веселились, как будто были пьяны. Забыв свои принципы, правила приличия и канон, они весело смеялись над шутками братьев Драго, и, глядя на эту идиллию, любой бы решил, что за столом собрались лучшие друзья. Но Ирис понимала, это все наваждение, созданное магией Салавара Драго. Чуть позже, переместившись в кресло, дамы достали карты и предложили сыграть гостям партию, а Ирис ушла вглубь комнаты, к камину, и, отодвинув штору, посмотрела в окно. Ветер уже стихал, перестал идти град, и только дождь лил стеной с тихим шорохом, да шумела вода, несущаяся сплошным потоком по дороге к побережью. «Мой отец умеет нравиться женщинам», — услышала Ирис голос рядом с собой. Она обернулась и встретилась взглядом с Себастьяном Драго. Он улыбнулся и кивнул головой в сторону стола, за которым шла битва не на жизнь, а на смерть, и Гасьерд Драго уже поставил свою булавку и галстук против шпилек тети Агасты, что выиграет подряд 3 круга. «Да уж, я не верю своим глазам», — улыбнулась Ирис в ответ, а затем спросила тише. Но вы же понимаете, что это не совсем законно. Вернее, совсем незаконно. Это же...» Она замолчала, боясь произнести это слово вслух. «Магия?» — произнес он за нее с усмешкой. «Магия, милая Ирис, это вся наша жизнь, наш воздух и земля под ногами. И глупые законы Кахоли нас не касаются, но если никто не расскажет, никто и не узнает, а мы не болтливы. Так что все в руках ваших родственников». «Вы подвергаете нас риску». «А разве тебе не нравится риск?» — произнес он тихо над самым ее ухом. Голос его был таким же бархатным, как и у отца, только в нем не было жесткости. Он просто обволакивал и ласкал слух, срывая с губ глупую улыбку. Ирис чуть отстранилась, чувствуя, как кровь прилила к щекам, и ответила с вызовом. «Со мной этот номер не пройдет, милорд». «Какой номер?» «Этот чарующий голос, этот шепот на ухо. Милорд, я же вижу, что вы делаете». Она перевела на него смеющийся взгляд и просто утонула в его глазах. Он стоял близко, облокотившись о теплую стену камина, и рассматривал ее лицо с неподдельным интересом, и что-то такое было в его глазах, что не давало ей оторваться. «И что же я делаю?» «Вы? Вы? Простите, но правила приличия не позволяют мне говорить такое вслух», — попыталась она отшутиться. «Но ты же всегда плевала на правила приличия, Ирис?» — спросил он тихо. «Откуда вам знать, милорд?» «Мое сердце так мне подсказывает», — ответил он просто, и она не нашлась, что возразить. «Так что же я делаю?» «Вы пытаетесь сделать со мной то же самое, что ваш дядя делает с тетей Агастой?» Себастьян усмехнулся и спросил. «Пытается ее соблазнить?» «Ну, в некотором смысле, да». «И ты права. Но разве ты против этого?» Ирис почувствовала, как и она поддается этому живому огню, этому очарованию момента, полумраку комнаты и бархатному голосу Себастьяна Драго, как сердце начинает выстукивать неровный ритм, а взгляд снова и снова тянет окунуться в серое озеро его глаз. И они сияют так странно, словно луна в тумане, и совсем лишают ее воли. И кровь волнами приливает к лицу, заставляя смущаться, но только в отличие от тетушек она понимает, что именно с ней не так. Это все неправда. Айярская магия, наваждение. «Конечно, я против. Это нечестно. Так нельзя. Это против моей воли, а нет ничего хуже, чем принуждение», — воскликнула она с жаром. «Хорошо, хорошо, не буду», — улыбнулся Себастьян снова, и взгляд его потух, став взглядом обычного мужчины. «Почему ты не играешь с ними?» «Я в не очень теплых отношениях со своими тетками, и я не то общество, которое им приятно». «Почему же ты тогда живешь здесь с ними?» «Так сложились обстоятельства». «Видимо, печальные обстоятельства», — в голосе его прозвучало участие. «Нетрудно догадаться, милорд», — усмехнулась она. «И чем же ты не угодила этим милым дамам?» — спросил он с ответной усмешкой. «Тем, что не хочу выходить замуж». «Вот как? Не хочешь замуж вообще? Или дело в будущем муже?» «Дело в том, что это против моей воли, и в муже тоже». «И что с ним не так?» «Да все с ним не так. Но это, как мне кажется, не ваше дело, милорд. Извините за грубость». Отрезала она жестко. «Извини за бестактность», — улыбнулся он. «А что у тебя с рукой?» «Я порезалась случайно». Она перевернула забинтованную руку ладонью вверх. «Больно?» «Уже нет». «Это Дзуна, она ведь твоя?» Себастьян снял со стены инструмент и коснулся пальцами струн. «А моя племянница, между прочим, чудесно играет на дзуне. и поет, воскликнула тетя Агаста, услышав звук инструмента. «Милая, ты споешь нам что-нибудь?» Ирис смутилась. Да тетя совсем с ума сошла. Чтобы она восхищалась прилюдно ее талантами, кажется, все это веселье зашло уже слишком далеко. «И я поддержу предложение». Себастьян снова улыбнулся и протянул ей дзуну. «Я не слишком хорошо пою, милорд». «А я почему-то уверен в обратном». Себастьян повернул кресло боком к огню камина так, чтобы всем было видно и слышно, и подал Ирис руку. «Прошу». Она коснулась его пальцев, слишком горячих для обычного человека, но жар этот не пугал, наоборот, успокаивал. И она с ужасом поймала себя на мысли, что ей нравится это прикосновение. И как им противостоять? Никак. Недаром же канон запрещает любое соприкосновение с айарской магией. Недаром же на страже этого стоит Ирдионский орден. Она почувствовала, как пальцы у нее дрожат, и никак не могла совладать со струнами. «Рука болит, я не смогу играть», — произнесла она тихо, откладывая инструмент. «Ты позволишь?» Себастьян присел рядом на подлокотник кресла, взял ее за запястье и размотал бинт. А она просто сидела и смотрела на это зачарованно, не в силах отдернуть руку. «Что вы делаете?» — только и спросила. «Я лечу твою рану, потому что очень хочу послушать, как ты поешь». Она видела, будто во сне, как его горячие пальцы провели по тому месту, где осколок стакана распорол ей кожу, и странное тепло потекло от них в ладонь. От ладони к запястью, к локтю и выше, глубже. Потом его уловило сердце и защемило в груди так сладко. Ирис подняла взгляд и растерянно посмотрела на Себастьяна. И его глаза были слишком близко. И единственное, чего ей хотелось, чтобы он не отпускал руку. А он и не отпускал. Накрыл ее своей ладонью, а потом раны не стало. Маленький шрам ниточкой протянулся от безымянного пальца к краю ладони. Белый и тонкий, словно ему было уже не меньше 10 лет. «Но как вы это сделали?» — спросила Ирис удивленно. Она сжала ладонь в кулак и разжала, не веря своим глазам. «Это ерунда? Огненная кровь умеет лечить такие раны», — пожал плечами Себастьян и улыбнулся. «Но не обольщайся, на этом мои лекарские таланты заканчиваются. Итак, теперь ты сыграешь?» «Спасибо», — она смутилась и, наклонив голову, спрятала взгляд в извилистом узоре ковра, блуждая по струнам пальцами. «Конечно, она сыграет, потому что она просто не может ему отказать». Струны отозвались грустной мелодией. Это была ее любимая песня. Про ветер и парус, про то, как один дает другому жизнь, и пока есть ветер, парус жив, и корабль плывет. Сегодня ее голос был другим, не таким, как обычно, каким-то необыкновенно глубоким и проникновенным. Она пела и видела, как ширится в комнате живой огонь, как он сияет всеми красками, от желтого до бордового, словно он и правда живой, пульсирует, течет и ластится к ее ногам, совсем как прирученный зверь, как скручивается в спирали и пылающие бутоны, а затем распускается причудливыми цветами. Все в комнате замерли. Тетушки сидели, открыв рты, и кузины, и даже конюх пришел откуда-то из темноты, прислонился к косяку в дверном проеме, скрестив на груди руки, и мимоходом вытирал слезу. Три пары серых глаз смотрели на нее напряженно, не в силах оторваться и впитывая эти звуки. Они наблюдали, как три зверя перед прыжком, напряженные и собранные. И в какой-то момент Ирис увидела, как руки Гассерда Драгу проминают подлокотник обитого велюром кресла, и там, где он его сжимает, остаются черные подпалины от прикосновения его пальцев. Песня закончилась, и в комнате едва заметно потянуло дымом. Той ночью Ирис спала плохо. Ворочалась сбоку на бок, пылала от странного жара и не могла отделаться от ощущения, что ее все еще преследует пронзительный взгляд Салавара Драго, а в ушах звучит голос Себастьяна.